Глава 52. Катя. Мне не верится. Вот и наступили мои Олимпийские игры. Сегодня у меня простая разминка, чтобы привыкнуть ко льду, но я нервничаю, как будто через 5 минут выходить на настоящее выступление. Но я неспроста так переживаю, чувствуя, что это кульминация всей моей спортивной карьеры. Нервы на пределе, хотя я думала, что после чемпионата Европы ко всему готова, и меня ничто не способно напугать. Закалилась ведь. И хейтеров преодолела, и давление от зрителей. Но нет, здесь меня страшно штормит. Я понимаю, что если провалю эти игры, то на следующие я просто могу уже не поехать. Мне 18 лет, а там, за моей спиной, подрастают новые звезды, которым всего 14. Уже через год они обгонят меня, и я останусь не у дел. Поэтому мне нужно собраться, показать все, на что я способна. Главное — напоминать себе, что второго шанса не будет. И вот я катаюсь, повторяю элементы моего выступления, слушаю замечания тренера, а в голове у меня звучит на автомате: только один шанс, только одна попытка. Кира Викторовна тоже переживает. Я хорошо обкатываю свою программу, но она все равно повышает на меня голос и кричит: «Шишкина, соберись!» Называет меня по фамилии. Значит, я не ошиблась, она тоже на нервах. Я понимаю, из-за чего. Вера Орлова — ее последняя олимпийская чемпионка, которая ушла от нее почти сразу после Олимпиады. Честно, не знаю, какой именно у них произошел конфликт, но считаю это неправильным — уходить от тренера, благодаря которому ты добилась таких высот. Теперь ставка на меня. Кира Викторовна говорит: «Кать, я отойду ненадолго. Попробуй тройной аксель, потом прокат, как в последнем круге. Поняла?» Я киваю. Она продолжает: «Сделай сама, я скоро вернусь». Без пристального взгляда тренера мне становится легче. Я разгоняюсь, прыгаю вверх, на высоте понимаю, что теряю равновесие и... не доделываю прыжок до конца, приземляюсь не на ту ногу, она подворачивается, я падаю. Из меня вырывается: «Ай, черт!» Я хватаюсь за лодыжку. Чувствую резкую боль сбоку стопы. Первым делом оборачиваюсь, переживая, что это все увидела Кира Викторовна. И я не ошиблась. Увидела. Она уже летит ко мне. Черт, не успела уйти. Кричит: «Катя, Катя, ну что же ты делаешь? Падать в такой момент?» Следующий вопрос со злостью в голосе: «Как твоя нога?» «Все нормально», — вру я. Кира Викторовна снимает коньки, и мы вместе с ней видим посиневшую кожу. К нам подходит врач, говорит на иностранном. Я от страха ничего не понимаю, только смотрю на Киру Викторовну. Она сжимает губы, кричит врачу: «Не надо, у нас есть свой врач, это ерунда». Затем уже мне: «Вставай, пойдем, тебя посмотрит наш врач». Я встаю и пытаюсь идти нормально. В зале, кроме нас, есть другие фигуристки. Все они смотрят на меня с любопытством. Наш врач делает мне сильную заморозку. Говорит, что перелома нет, только растяжение. «Сделай что-нибудь!» — кричит ему Кира Викторовна. «Завтра она должна выйти на лед, ничего не чувствовать». «Что сделаешь? Боль все равно будет. Могу завтра сделать обезболивающий укол. Но ты сама смотри. Знаешь, какое время? Могут придраться». «Укол разрешен?» — уже более спокойно спрашивает Кира Викторовна. «Пока да. Лыжники его колют». «Отлично. Тогда сделаем». «Место слишком чувствительное. Это будет не стопроцентное». Тренер снова начинает кричать: «Ты здесь врач. Тогда что-нибудь придумай. Заморозь ей ногу. Надень повязку. Не знаю, что еще, но она завтра должна кататься, как обычно». «Все будет хорошо». Наконец я вмешиваюсь в их разговор. Кира Викторовна смотрит на меня с грустью, ничего не отвечает. Просто уходит. Я кое-как дохожу до номера. Пока иду, иногда мне кажется, что боль не сильная, а иногда так поверну ногу, что вскрикиваю: «Черт!» Я еще не верю, не понимаю, что наделала. Так глупо упасть перед самым ответственным выступлением. Ну почему я такая дура? Я видела, как тренировалась Вера Орлова. Она собранная, хладнокровная, как робот. Программа у нее не такая сложная, как у меня. Но если я завтра не выполню свои сложные прыжки, она легко меня обгонит. Черт, чем я вообще думаю? С такой ногой мне бы хоть призовое место занять. За первое я уже не поборюсь. Я ложусь на кровать и начинаю плакать. Мысли накатывают и доводят меня чуть ли не до депрессии. Затем встаю и решаю, что нужно что-то с этим делать. Я звоню маме. Она меня успокаивает. Говорит, что я и так многого добилась. Как будто больше не должна бороться. На эмоциях бросаю трубку. Разговор с мамой мне не помог. Я звоню Амелии, хотя знаю, что в этот день у нее шоу. И точно, она мне не отвечает. Наверное, занята. Кому мне еще позвонить? А больше некому. Я могла бы позвонить Максиму, но что он мне сказал бы? Он вообще никогда не понимал моего стремления добиться каких-то результатов в спорте и сейчас бы не понял, почему я переживаю. Нет, звонить ему точно не буду. Решаю лечь спать пораньше. Еще раз мажу лодыжку кремом, который мне дал врач. Перед сном я молюсь всем богам, чтобы моя нога завтра чудесным образом прошла. Хотя в глубине души понимаю, что это невозможно. Растяжение не проходит за один день. Наоборот, на второй день оно начинает болеть сильнее.